Глава 21, в которой мадам Клеопа собирает тайное собрание, а Дарина придумывает план побега. Радовался лишь Пима, ведь попасть в инженерное бюро завода было заветной мечтой всей его жизни. Еще он страсть как хотел учиться, а потом работать в Академии наук, построить гигантского шагающего робота и отправиться в кругосветное путешествие. Первое желание сбылось. Насчет остальных он пока сильно сомневался. Мальчик жадно разглядывал скопившиеся на пыльных полках чертежи, рылся в бумагах и засыпал Мартьяна вопросами. «Как много тут всяких схем!» «Это все мои незаконченные проекты», — сказал дед. «Я всегда мечтал придумывать разные приспособления, полезные для людей, создавать машины, но Клеопе нужны только дельтапланы и дирижабли». О большем она не позволяет мне думать. Иногда я со скуки разглядываю эти проекты, но понимаю, что мне не суждено довести дело до конца». «Со скуки? Ну, у вас тут так интересно!» — воскликнул Пима. «Когда я впервые пришел сюда, мне тоже было все интересно», — продолжил Мартьян. «Сейчас все как-то утратило свою привлекательность». «Отчего же?» «С таким руководством наш завод скоро пойдет с молотка. Мадам Клеопа совершенно ничего не смыслит в технике, поскольку всю жизнь заведовала ателье по пошиву шляп. Когда же после прихода к власти нового императора, прежнего руководителя завода, выгнали, управляющей стала Клеопа, благодаря тому, что ее сынок — главный жандарм города». «Да, каждый человек должен занимать свое место», — важно изрек Пима. «Я вот всегда мечтал стать изобретателем. И я им стану. Вырасту, пойду работать в Академию наук». «Ты определенно имеешь все шансы», — согласился дед. «Твоя машина мне очень понравилась. У тебя еще есть какие-то задумки, подобные этой?» «Задумки всегда есть. Сейчас я, например, обдумываю одну штуку». «Может, поделишься?» — оживился старый инженер. «Я помогу тебе довести твое изобретение до ума». Пима сел за стол Мартьяна. «На эту мысль меня натолкнула фраза одной из ваших внучек», — признался мальчик. «О, они у меня знатные выдумщицы», — улыбнулся дед, вспомнив своих смышленых озорниц. «Так что за идея?» «Вы когда-нибудь видели оружие из селитов?» «Рунные посохи? Конечно», — ответил Мартьян. «Жуткие штуковины. Говорят, управляться с ними могут только сами исселиты, потому что эти штуковины работают при поддержке магии. В бою обычный человек ничего не может противопоставить такому оружию». «Верно», — согласился дед. «Вот я и подумал. А что, если придумать какое-нибудь устройство, при помощи которого можно сражаться с исселитами на равных?» Мартьян уважительно посмотрел на Пиму. «Какие умные мысли приходят в твою голову, несмотря на столь юный возраст. Далеко пойдешь. И что, ты уже что-нибудь придумал?» «Пока только наброски», — признался Пима. «У меня созрела идея устройства, способного стрелять молниями. Только, как ни крути, оно получается слишком громоздким, а нужно что-то поменьше и полегче». «Нечто вроде динамо-машины?» — догадался дед. «Верно! Как-то я видел такие на картинках в учебниках физики. Человек крутит колесо, а оно вырабатывает энергию. Это называется электричество. И эта самая энергия может соскальзывать со специального металлического стержня в виде небольших искр». «У меня на складе есть такое устройство», — сообщил Мартьян. «Но я никогда не думал, что его можно применить как оружие». «Правда?» — восхитился Пигмалион. «Покажите мне!» «Конечно!» Старик тут же повел мальчика на склад, заваленный разными железяками и странными устройствами. Динамо-машина нашлась в самом дальнем углу. Изобретателям пришлось изрядно потрудиться, прежде чем они выгребли ее из-под завалов и притащили в бюро. Устройство представляло собой большое колесо на специальной подставке, от которого тянулись тонкие провода, присоединенные к железному стержню. Когда Мартьян крутанул механизм, с острого наконечника посыпались искры, прямо как с посоха исселитов. У Пимы дух захватило от восторга. «Ух ты!» — воскликнул он. «Только мощности получаемого заряда не хватит, чтобы противостоять рунному посоху», — сообщил дед. «Значит, нужно придумать, как увеличить эту мощность», — сказал Пигмалион. «Вместо стержня сделать пару перчаток с металлическими когтями и соединить их проводами с передатчиком, который можно будет надеть на спину, словно рюкзак». «А колесо?» — напомнил ему Мартьян. «Об этом я еще не подумал», — признался мальчик. «Надо бы его тоже как-то уменьшить. Ну или придется повсюду таскать с собой напарника, который будет крутить это колесо в то время, как ты разбираешься с эсселитами». «Сколько идей!» Старый механик радовался изобретательности юного ученика. «Завтра мы с тобой к этому и приступим». «А как же ваша работа?» «Не переживай, мы совсем справимся. Сейчас на заводе все равно почти ничего не производится, так что можно заняться твоей динамо-машиной». У Пимы вдруг громко заурчало в животе. «Проголодался», — догадался дед. «Пойдем-ка в столовую. Дарина, наверное, там уже освоилась. Глядишь, мадам Клеопа накормит вас перед сном своими низкокалорийными кулинарными шедеврами». Они вышли из цеха и зашагали по направлению к соседнему зданию. Оказалось, что Рекс и Триш уже сидят там. Старухи Клеопы не было видно, а Дарина разливала по тарелкам остатки овощного супа из огромной кастрюли. «А вот и наши изобретатели», — обрадовался Триш. «Хорошо, что вы пришли. Мы тут как раз обдумываем, как нам побыстрее удрать отсюда». «А где мадам Клеопа?» — спросил Мартьян. «У них там какое-то срочное собрание», — сказала Дарина. «Вроде бы пришла телеграмма из столицы. Приехали Руфус и Каптильда Гранже. Полуфаза и Брагим тоже ушли к ним». «Вот как?» — удивился старик. «А меня почему-то не позвали». «Наверное, они вам не доверяют», — предположила девочка. «Значит, у них секретное собрание». Рекс встал из-за стола. «Может, нам сходить туда и послушать? Вдруг это что-то важное?» «Думаешь, тебя пустят?» — покачал головой Пима. «А когда нас это останавливало?» Дарина подошла к окну и поглядела на белокаменный особняк на холме. «Окно на втором этаже открыто. Если заберемся на крышу, то, возможно, что-нибудь услышим». «По ту сторону дома растет большое дерево», — сказал Мартьян. «По нему можно взобраться на крышу. Только будьте осторожны, у Клеопы очень острый слух». «Кто со мной пойдет?» — спросила девочка. «Я», — вызвался Рекс. «А что это сразу ты?» — вспыхнул Триш. «Может, со мной ей будет лучше? Мы столько дел провернули вместе». «А вдруг вы чего-нибудь не поймете?» — возразил юноша. «Вы же новички в этих краях, а я тут постоянно бываю». «Хватит ругаться!» — Дарина уперла руки в бока. «Пойдем втроем. Будем надеяться, вы оба мне пригодитесь». Пима и Мартьян остались в столовой, остальные опрометью бросились к особняку мадам Клеопы. Входная дверь оказалась запертой, но никто и не надеялся, что все будет просто. Вспомнив слова деда Мартьяна, ребята обошли здание по кругу. В белой гриве возле богатых домов всегда росли раскидистые деревья, дающие тени прохладу в летнюю жару. Так было и здесь. У самой стены особняка росла большая осина. Ребята быстро вскарабкались по стволу и по широкой ветке перелезли на черепичную крышу. Дарине и Тришу такое было не впервой, поэтому они чувствовали себя вполне уверенно. Рекс же не привык лазить по крышам и деревьям, поэтому с опаской поглядывал вниз, стараясь, однако, не выдать своего страха. Вскоре все трое подползли к краю крыши над раскрытым окном гостиной и напряженно прислушались. Действительно, кое-что здесь было слышно, но недостаточно. «Только отголоски долетают», — раздосадованно шепнул Триш. «Что же делать?» «Придется вам опустить меня вниз головой», — сказала Дарина, «и держать за ноги. Может, тогда я смогу кое-что расслышать». «С ума сошла, что ли?» — испугался Триш. «Что, боишься не удержать?» — насмешливо спросил Рекс. «Ничего я не боюсь», — рассердился Триш. Дарина с упреком посмотрела на обоих, призывая их прекратить начавшуюся перепалку, затем легла на живот и свесила голову с крыши. Мальчишки тут же, присмирев, взяли ее за ноги и осторожно спустили с крыши. Теперь девочке было видно, что происходит в гостиной особняка. Там за большим круглым столом сидели мадам Клеопа, мастера полуфазы Ибрагим, Руфус с Каптильдой и доктор Юнгвальд. Перед ними стояли чашки с чаем и вазочка с сухим печеньем. На шее Клеопы возлежал кот Рапузан. «А мы успеем построить этот дирижабль в срок?» — неуверенно спросил Руфус. «Император совсем с катушек слетел. Подавай ему не обычный, а золотой». «Придется успеть», — вздохнула старуха. «Всевелдер ведь думает, что наш завод процветает. Он постоянно присылает нам деньги на развитие производства. Ни к чему ему знать, что мы тратим его деньги на обустройство своего особняка». «У нас есть почти готовый дирижабль», — сказал полуфаза. «Осталось его только отделать и поднять в воздух». «Но где мы возьмем столько золота?» — спросил Руфус. «Он хочет, чтобы этот летательный аппарат поражал воображение. Золотой корпус, золотой баллон с газом, золотые пропеллеры. Во время парада дирижабль будет плыть в небе над столицей, как второе солнце». «Но он ведь будет очень высоко», — сказал Брагим. «Покрасим его золотой краской, и дело с концом. Баллон изготовим из брезента с вкраплением золотых нитей. Ну и для приличия поставим парочку небольших золотых пропеллеров по бокам. Авось на такой высоте никто ничего и не заметит». «Хорошая мысль!» — похвалила его Клеопа. «Так сколько у нас дней на все?» 2 дня, — мрачно изрек жандарм, покручивая рукой ус. «Что? Да как мы успеем все сделать за 2 дня?» — взвился полуфаза. «Заказ пришел еще месяц назад, да я как-то про него забыл», — признался Руфус. «Только сегодня вспомнил, когда начал выбрасывать скопившиеся на столе бумажки. А тут приходит телеграмма из императорского дворца. Всевелдер I торопит нас со сроками. Ему уже не терпится увидеть свой дирижабль». 2 дня!» — ужаснулся Брагим. «Придется попотеть». «Это еще не все», — добавил жандарм. «Всевелдер приказал, чтобы под дирижаблем был подвешен новенький дельтаплан, тоже позолоченный, якобы так техника смотрится более продвинуто. Так что задача усложняется. Соберем его из старых запчастей, ошкурим, покрасим позолотой, вот и все», — сказала Клеопа. «Лишь бы он полетел». «Вот именно», — подал голос полуфаза. «Лишь бы полетел, а то наши последние творения никак не хотят держаться в воздухе». «В общем, так», — оборвала всех Клеопа. «Полуфаза займется дирижаблем, а ты, Брагим, дельтапланом. Сроку 2 дня. Не справитесь, Всевелдер сам явится на наш завод, и тогда полетят клочки по закоулочкам». «Попробуем справиться», — неуверенно сказал первый мастер. Каптильда Гранже разгрызла печенье и поморщилась. «Какая гадость!» — воскликнула она. «Руки бы поотрывать этому кондитеру!» «Это я пекла», — процедила старуха. Она не терпела критики, когда дело касалось ее блюд. «Да?» — перепугалась комендантша. «Вот теперь я распробовала не печенье, а объедение». «Я не кладу в него сахар, чтобы не разжиреть, как ты. Строгая диета — залог моей неподражаемой красоты. Правда, доктор Юнгвальд?» Доктор, клевавший носом добрую половину собрания, вдруг встрепенулся и с готовностью кивнул. «Диета и клизма», — согласился он. Клеопа вдруг вскочила на стол и закружилась между чайными чашками, едва не уронив Рапузана. «Не правда ли моя фигура просто идеальна?» — воскликнула она. «Никогда не думала, что в таком возрасте обрету внешность манекенщицы». Каптильда, не в силах сдержаться, захохотала. «Ой, умора!» — воскликнула она. «Хорошо, что я в корсете, а то бы лопнула от смеха. Манекенщица! Первая красавица среди сушеных селедок!» «Что?» — заверещала старуха. «Ну, я сейчас задам жару этой бесшабашной толстухе!» Руфус, поняв, что сейчас все закончится дракой, попытался отвлечь комендантшу. «Каптильдушка!» — воскликнул он. «А позволь показать тебе мою ручную пушку, разрыватель великанов. Она висит на стене прямо за твоей спиной». Та молниеносно обернулась и потрясенно ахнула. Дарина увидела на стене гостиной огромную ручную пушку с двумя широкими стволами. Каждый ствол был толщиной с хорошее бревно. Коптильда вскочила из-за стола и бросилась к пушке, словно только что увидела самую прекрасную вещь в своей жизни. «Будешь выступать, я всажу пару дробин тебе в...» Злобно закричала ей в спину Клеопа, но ее дальнейшие слова уже никто не расслышал. Их заглушил восторженный визг комендантши. «Она великолепна!» На том собрание и закончилось. Дарина повернулась к мальчишкам. Рекс держал ее вполне уверенно, а вот Триш уже обливался потом от напряжения. «Затаскивайте меня обратно!» — прошептала она. Мальчишки кивнули и начали тянуть ее, держа за ботинки. Один неловкий рывок, и они сдернули обувь с ног Дарины. Девочка камнем полетела вниз. Издав испуганный вскрик, она рухнула в бочку с дождевой водой, стоящую прямо под окнами особняка. Послышался громкий всплеск. «Что это было?» — воскликнула Клеопа. «Это во дворе». Руфус вскочил с места и метнулся к окну. Остальные последовали его примеру. Дарина едва успела вылезти из бочки и плюхнуться в цветник, как из окна высунулось сразу несколько голов. «Вроде ничего не видно», — сказал жандарм, всматриваясь в кусты. «Может, вам послышалось?» — спросила Коптильда. «Что, всем сразу?» — разозлилась Клеопа. «Не городи ерунду, толстуха!» «Я не толстая. У меня просто широкая кость», — огрызнулась комендантша. «Твердолобая великанша!» «Коротконогая ощипанная ворона!» «Руфус, дай мне свое ружье!» Они снова начали ругаться, на чем свет стоит. Девочка по-пластунски выползла из цветов и побежала в сторону кухни. Триш и Рекса скользнули по дереву с крыши и кинулись за ней. Ожидавшие их в столовой Мартьян и Пима остолбенели, увидев мокрую с ног до головы Дарину, да еще и босиком. Через секунду в помещение стремглав влетели мальчишки. Рекс держал в руках правый ботинок Дарины, Триш — левый. «Ну вы и криворукие!» — напустилась на них девочка. «Мне еще повезло, что я угодила в воду, а не на бетонную площадку. С такими друзьями и враги не нужны». «Ты только близко не подходи», — осторожно отодвигаясь, сказал Триш, «а то с тебя брызги летят». «Я с вами больше не разговариваю», — заявила Дарина. «Вы меня с крыши скинули». «Нужно было крепче шнурки завязывать». «Мне надо переодеться, а другой одежды нет». «И кухню отмывать», — робко заметил Пима, показывая на залитый водой пол. В этот момент дверь со скрипом приоткрылась. Все замерли. В кухню вошел кот Акаций. «Весело тут у вас, как я погляжу», — заметил он. «Акаций!» Дарина хотела его обнять, но кот шмыгнул на другой конец кухни. «Ты себя в зеркало видела?» — брезгливо фыркнул он. «От тебя потом отмываться замучаешься». Мальчишки очень обрадовались его появлению. Они тут же принялись гладить и тормошить пушистого друга, словно не виделись несколько лет. Брат Акаций важно принимал знаки внимания. «Ну ладно», — недовольно буркнула девочка. «Вот что я вам скажу. У меня уже есть план побега. Но пока не обсохну, ничего вам не скажу». И она ушла в прачечную, примыкающую к кухне. Там Дарина разделась и развесила свои вещи рядом с большой печью. Единственное, что нашлось в качестве сменной одежды — ветхая застиранная скатерть. Как любил приговаривать дед Дормидонт, на безрыбье и рак рыба. Дарина закуталась в нее и вернулась на кухню. Мальчишки расспрашивали Акация о его похождениях. «Как ты сюда пробрался?» — спросил Триш. «В заборе с северной стороны есть небольшая дыра», — сказал тот. «Человеку не пролезть, а вот коту в самый раз. Кстати, вам привет от Алисы и девочек». «И им тоже передавай», — сказал Пима. «Конечно, передам. Не думаете же вы, что я останусь ночевать на этой свалке металлолома?» Акаций презрительно скривился. «Так о чем говорили на собрании?» — спросил Мартьян у Дарины. «О заказе императора», — ответила девочка. Как я поняла, он хочет устроить военный парад. Скоро Брагим и Полуфаза будут испытывать новый дирижабль и дельтаплан, предназначенные для этого мероприятия. «А нам-то что с того?» — не понял Триш. «Пораскинь мозгами», — сказала Дарина, указывая рукой на потолок. «Через забор нам не удрать, а вот над ним может получиться». «Ты хочешь улететь отсюда на дирижабле?» — догадался парень. «Отличная идея», — воодушевился Рекс. «Угоним у них технику, только они нас и видели». «А кто-нибудь из вас умеет управлять дирижаблем?» — неожиданно спросил Мартьян. «Или дельтапланом?» «Я умею управлять лошадью. Думаю, это одно и то же», — заявил Рекс. Кот Акаций захохотал так, что едва не свалился со стола. «Идея, конечно, дикая, но может и сработать», — задумчиво произнес Мартьян. «Нужно попросить Брагима и Полуфазу, чтобы они взяли вас в первый полет, когда будут испытывать эту технику. Посмотрите, что к чему. Главное — запомнить, какие кнопки нажимать и когда за какие рычаги дергать». «Думаете, это так легко?» — спросил Триш. «Я иногда забываю, как ботинки шнуровать». «Я тоже», — призналась Дарина. «Потому и вылетела из своих, наверное». «Если хотите удрать отсюда, придется напрячь мозги», — сказал Акаций. «Не можете запомнить? Записывайте». С этим трудно было не согласиться. В этот момент дверь кухни с тихим скрипом приоткрылась, и внутрь заглянул кот Рапузан. «А это еще кто?» — насторожился Акаций. «Рапузан», — улыбнулась Дарина. «Но он не такой болтливый, как ты. Стоило мне ненадолго отлучиться, как вы уже променяли меня на другого кота», — вспыхнул Акаций. «Этот хоть не достает нас своей болтовнёй», — сказал Пигмалион. «Ах так, сейчас плюну в тебя, замучаешься потом вытираться», — обиделся кот. Пима на всякий случай отодвинулся от него подальше, но Дарина схватила Акация и прижала к себе. «Ты же знаешь, мы тебя ни на кого не променяем». Она потрепала кота за ушами. «То-то же!» — довольно проворчал тот. Рапузан внимательно оглядел всех присутствующих и с равнодушным видом удалился. «Что-то мне его личность знакома», — задумался Акаций. «Где-то я уже видел эту белобрысую физиономию».